Тема девятая. Как прощаться? Topic 9. How to say goodbye. Еще раз благодарю. До свидания. Once again, thank you. Goodbye. Благодарю, вы очень вежливы. Thank you. You're very polite. Огромное спасибо за вашу любезность. Thank you very much for your kindness. Очень любезно с вашей стороны. Very kind of you. Договорились. Еще созвонимся. Agreed. We'll keep in touch. Спасибо за звонок. Thank you for calling. Не за что. You're welcome.